Мужик оплачет, как немощный и хворый ребенок. Она тяжко и громко всхлипнула раз, другой, третий. Опомнилась от того, что в уши заколотил сердитый голос отца. «Ты-то чего разревелась? Перестань сейчас же!» Опомнилась и увидела, что Степан сидит на голубчике теперь прямо, шапку сжимает в руках. Глаза его сухие, только нет в них ничего живого. Все в них замерзло. «Степан! Степа!» — невольно вырвалась у нее. Она качнулась к Тихомилову, упала перед ним на колени, схватила за руки, которыми он сжимал свою шапку, и, запрокинув голову, глядя в его потухшие глаза, сквозь слезы заговорила торопливо. «Только ты не плачь, не надо, а детишек мы выходим. С Дынькой я буду возиться, давай ее к нам. Мне что с одной Зойкой, что с двумя, сестричками и вырастут, а остальные сами бегают, ничего. Ты слышишь? Ты слышишь? Пап, и ты скажи ему, скажи!» Отец ничего не сказал, только согласно кивнул. А сам Степан проговорил: «Спасибо, Катя, спасибо». В такую-то минуту, и так вот непроизвольно, и назвала она впервые Тихомилова не дядей Степаном, а просто по имени, как равного по возрасту. Все это случилось за несколько месяцев до войны. Как прошла вторая половина зимы и весна, Катя и не увидела. Шестеро детей на одну. Трое своих, да трое тихомиловских. Это не шуточки. А самому старшему из всех Мишухе было тогда лишь 9 годков, шел 10-й. Хоть и 9, да помощником был. И сторожил мальцов, когда Катя за водой бегала, коров доила, по хозяйству в том и другом доме управлялась. И самой Кате помогал. Дров к вечеру наносит, сенца скотине набросает, если отец и Степан Тихомилов, когда на работе, закрутятся. А уж покормить всю ораву почти всегда было его делом. Старшие, понятное дело, ели сами, за ними только строгий пригляд вел Мишуха, да покрикивал грубовато: «Вы, заразы, без баловства за столом, а то вот до огня надеру уши, и чтобы все слопать у меня». А младших Зойку с Донькой да Игнатия кормил по очереди с ложки, приговаривая примерно на такой манер: «Эти оболтусы хоть и большие, да глупые. Вон Колька с Захаром, паразиты, хлебом швыряются. Ну, я им накручу холки сейчас. А вы маленькие, да умненькие у меня. Ешьте да растите пошибче. А то ведь одна на всех нас мамка-то, Катя. Измаялась она с нами». Однажды, когда за окном стоял холодный вьюжный март, пятилетний в ту пору Колька в ответ на такие слова пропищал: «Катька не мамка вовсе мне». «А кто же оболтус-то этакий?» — строго спросил Мишуха. «Не знаю, дочка она Тятькина». «А мне она мамка», — заявил вдруг Захар Тихомилов. Он был постарше Кольки, и прежде чем произнести эти слова, о чем-то, наморщив лобик, старательно подумал. Колька долго выколопывал хлебный мякиш из горбушки, но не ел, а складывал крошки в пустую тарелку, и потом проговорил: «А твою мамку на могилке отнесли». Глазенки Захара подернулись влагой, но он не заплакал, а сказал: «Это одна была мамка, а Катя другая». Кормила Катя детей когда где придется, то в своем доме, то в Тихомиловском. В этот раз ужинали в Тихомиловском. Катя возилась с чугунками у печки, а сам Степан только что вернулся с поля, где с рассвета обмолачивали хлебную скирду. Сидя на скамейке, стаскивал с окоченевших ног промерзлые насквозь валенки. При этих словах старшего своего сына он словно забыл про лежавшие у него на коленях сухие шерстяные носки, минуту назад поданные ему Катей. Красные босые ноги его стояли на холодных досках пола, не чувствуя холода. В глазах, обращенных на девушку, плескалось не то изумление, не то растерянность. «Вот доболтались до чего», — проговорила Катя, будто в чем-то виноватая.